И. П. Мятлеву. На наших дам морозных с досады я смотрю, угрюмых и серьезных фигур их не терплю. Вот дама Курдюкова, ее рассказ так мил, я от слова до слова его бы затвердил. Мой ум скакал за нею, и часто был готов я броситься на шею к мадам де Курдюков.